Глава 7. Правда, ложь, обман и умолчание в журналистике. В предыдущих главах я много раз и неизбежно касался проблемы соотношения правды и лжи в СМИ. И это понятно. В каком-то смысле к этому соотношению сводятся все проблемы журналистики, а категории «правда, ложь, обман», как сознательная ложь и умолчание, утаивание всей или части правды — может быть, самые фундаментальные в теории журналистики и их практическое использование в конкретных текстах — суть работы журналиста. Первое. Любят ли журналисты правду? Утверждать, что журналисты любят правду, и тем более, что журналисты едва ли не единственные, кто в наше время и в нашем мире открывают правду людям, это все равно, что доказывать, будто дворники — чистюли по призванию, и кроме них — нет других людей, благодаря которым улицы в наших городах остаются чистыми. Конечно, дворник убирает мусор. Но это означает только то, что уборка мусора является его профессиональной обязанностью. Если дворники совсем не будут производить чистоту, как и если журналисты совсем не будут производить правду, и тех, и других просто выгонят с работы. Но из этого не следует, что дворники любят чистоту, а журналисты — правду. Что дворники не мусорят, а журналисты не лгут, что дворники не мусорят даже на своем участке, а журналисты не лгут даже в своих СМИ. Кроме того, понятия «чистота» и «правда» очень и очень относительны. Ни одному дворнику не поручат обеспечивать чистоту в хирургическом отделении, и ни один журналист не расскажет всей правды себе, своей газете, партии, за которую голосуют и так далее. Правда, оглашаемая СМИ, то же самое, что и выметенный дворником тротуар. Смотришь с высоты своего роста — чисто. Если же наклонишься, да еще попристальнее вглядишься, тут соринка, там песчинка, здесь лишь слегка затертый плевок. Словом, грязь. Еще несколько важных утверждений для начала анализа этой проблемы. Ложь — это часть правды. Правду не нужно путать с истиной. Ложь — такой же естественный продукт журналистики, как и правда, но в совокупности своей, как правило, меньше и по объему. В журналистике, как и в других массовых профессиях, довольно много просто глупых, недобросовестных и профессионально слабых людей, которые лгут, даже не задумываясь о смысле своей лжи или просто не понимают, что лгут. А даже умные, честные журналисты часто сами не знают, как отличить правду от лжи. Зато никто так много не говорит о правде, а не правде, как журналисты. Это их профессиональный миф в условиях демократии, ставшей универсальным. Сейчас, под напором неопровержимых улик, данный миф постепенно рушится. Второе. Категории «правда», «истина» и «ложь» в теориях журналистики. Теории журналистики любой направленности так или иначе, но признают фундаментальную важность категорий «правда» и «ложь», однако теории и практика, естественно, сильно расходятся. В принципе, о подходах к правде в разных медиаконцепциях я уже рассказывал. А теперь, не забывая о теориях, основательно поговорим о практике. Советская коммунистическая теория журналистики, исторически и содержательно построенная на фундаменте критики соответствующих буржуазных, либеральных теорий, напомню уже процитированное мной выше из Ленина, «Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная зависимость от денежного мешка, от подкупа, от содержания». Категориями «правда» и «объективность» отнюдь не пренебрегала. Однако в догматику этой советской теории сразу же закладывались корректирующие категории. Например, классовость. Признание приоритета классового интереса по отношению ко всем остальным, в том числе и по отношению к объективности. Отсюда очень популярная в свое время в нашей стране формула «классовая правда», то есть та правда, которая у каждого класса своя, а следовательно, что, в общем-то, верно, неизбежно несовпадение правды пролетарской и правды буржуазной. Кстати, в этом смысле коммунистическая теория, по крайней мере, в начале XX века, была честнее буржуазных, ибо прямо признавала, что абсолютной объективности не могут добиться, если даже хотят не буржуазные журналисты, но они в этом не признаются, не коммунистические, но последние не скрывают своей политической и идеологической ангажированности. Конечно, необходимо отметить, что коммунистическая теория все-таки считала свою классовую правду ближе к общечеловеческой. На то же претендовали и либеральные теории. К концу XX века этот спор коммунистами был проигран, но, надо думать, не до конца. Еще одной категорией, корректирующей правдивость, объективность СМИ в советской теории журналистики, была партийность. Упрощенно говоря, правило использования только той правды, которая отвечает интересам коммунистической партии. В общем-то, и в этом советская теория была более откровенной и честной, ибо внепартийных политических СМИ в мире практически нет, не в смысле формальной привязанности к конкретным партийным структурам, естественно. Я бы, кстати, сказал так. Советская ленинская теория журналистики была честнее, объективнее, научнее западных, а практика — наоборот. Честность советской теории нивелировалась монополизмом и тотальностью ее практического применения. Самым изощренным методом решения реально ощущаемой всеми, в том числе и теоретиками, проблемы постоянного использования в СМИ лжи, стала попытка советских теоретиков развести понятие «правда» и «истина». Суть метода такова. Правда относительно, то есть у каждого своя. Следовательно, объективно возникает много правд, и то, что оппонентам ощущается как ложь, ты сам вполне искренне можешь считать своей правдой. А вот истина абсолютно и едина. Однако ее истину большинство людей не знают. Правда, та или иная, есть всего лишь степень приближения к истине как к идеальной и полной правде. Таким образом, актуальную ложь или тем более обман текущей журналистской практики теоретики коммунистической печати считали либо неизбежной ошибкой не до конца постигших истину людей, либо, напротив, правдой, воспринимаемой несознательной частью общества в качестве лжи лишь потому, что это та правда, которая в наибольшей степени приближается к недоступной пока большинству истине. Между прочим, лично я считаю эту теорию наиболее точно описывающей реальность, ибо большинство некоммунистических теорий колеблются между двумя полюсами. Первый — у каждого своя правда, а потому максимальное приближение к ней обеспечивается плюрализмом мнений, то есть плюрализмом правд. Это, впрочем, не снимает проблему доминирования одной из правд в каждый конкретный момент в сознании аудитории, да и в СМИ, которые это массовое сознание и формируют. Второй полюс — правда факта. Задача журналистики — просто сообщать обо всем случившемся, ничего не добавляя от себя, кроме как выделенных в отдельные тексты комментариях. Отсюда родился знаменитый девиз всей англосаксонской журналистики — «Факты священны, комментарии свободны». Можно ли свести коммунистическую и либеральную теории правд в журналистике воедино? На мой взгляд, можно. Просто соединив коммунистическую теорию с либеральной практикой, что в реальной жизни чаще всего и происходит. Каждая добросовестная СМИ, каждый стремящийся к объективности журналист все равно подают аудитории такой набор реально существующих правд, в котором более близкая этому СМИ или этому журналисту правда является основным блюдом, а все остальные правды — лишь гарниром, а то и просто украшением соответствующего материала. Что же говорить о СМИ и журналистах недобросовестных, а тем более прямо осознающих свою ангажированность? Третье. Подача материала. Если обратиться опять же к англосаксонской политико-правовой афористике, то нет ни одного СМИ, которое могло бы утверждать, что каждый день и по всякой проблеме оно говорит всю правду, только правду и ничего, кроме правды. И дело, конечно, не в том, что ложь или недоговоренность в СМИ, как и в неформальном общении людей, возникает из-за добросовестного заблуждения, незнания, невнимательности, неопытности. Эти факторы я не буду разбирать, хотя и они играют некоторую роль, но, естественно, не только в журналистике, а от этого это не специфические для нее факторы. Специфические журналистские проблемы работы СМИ с фактами, то есть информацией о реальных событиях, является то, что в кинематографии и на телевидении называются монтажом, а в печатных СМИ — подачей материалов. То же самое событие, текстуально одинаково описанное, имеет совершенно разное влияние на общественное мнение и сознание, если ему отдана первая страница издания или, напротив, одна из дальних в глубине номера. Расположенные рядом с объективным информационным сообщением комментарии, даже самые свободные, даже альтернативные, могут совершенно уничтожить эту объективность и так далее. Наконец, крайне важны общий информационный фон и общий контекст, на который накладывается то или иное сообщение в данном СМИ и во всех значимых для данного общества СМИ. А кроме того, мощь нынешних медиа, как известно, такова, что они сами создают факты буквально из ничего. Что это? Ложь или правда? Понятие «фейк», «просто ложь» и «дипфейк», «ложь с помощью нейросетей, сознательно обреженная в правду», применительно к современной журналистике стали настолько распространенными, что многие политики и исследователи заговорили даже о фейковой журналистике. Если выразиться прямо, о журналистике лжи, лживой журналистике. Согласитесь, хотя и раньше журналисты ошибались и лгали, но они хотя бы скрывали это и уж точно этим не бравировали. Да и теоретики журналистики рассматривали ложь как отклонение от сущности, так сказать, правоверной журналистики. Теперь же действительно можно говорить о журналистике лжи как о части современной медиапрактики. Напомню то, что уже утверждал выше, еще не имея в виду появление фейков и дипфейков. Ложь, изреченная СМИ, есть правда, хотя бы на время. Что доказано всей историей журналистики, и журналисты, конечно, хорошо это усвоили. Отсюда как минимум следует, что журналисты понимают, какая уникальная возможность выдавать ложь за правду у них имеется. С другой стороны, исторический опыт дает современным журналистам в этом плане нечто вроде индульгенции. Раз можно было их предшественникам вчера и позавчера, то почему нельзя им сегодня? Словом, с помощью подачи материала, да и многого другого, любая ложь в СМИ может превратиться в правду и, разумеется, наоборот. Об этом и необходимо поговорить. Четвертое. Вспомним о функциях журналистики. Как вы, надеюсь, помните, я не считаю, что единственной и главной функцией журналистики является информирование общества, граждан, населения. При этом, понятное дело, имеется в виду, что информирование — это объективное. На основе лозунга «все факты достойны внимания». Еще одна англосаксонская максима, афористично выражающая претензию свободных западных СМИ на беспристрастность и объективность. Если исходить из единственности этой функции журналистики, то, естественно, ложь, обман и даже умолчание, коль скоро не встречаются в СМИ, — суть нарушения нормы. Почему же, однако, эти нарушения так многочисленны? Выйти из порочного круга этой якобы загадки можно только в том случае, если признать, как считаю я, что у журналистики есть и иные, кроме информирования общества, функции. Напомню только некоторые из них. Интегрирование, объединение общества, а также управление обществом со стороны власти, социализация подрастающих поколений и даже функция развлечения. И вот если учесть наличие хотя бы последних трех функций, то уже нет нужды стеснительно или с натужным и часто притворным гневом относить ложь, обман и умолчание к аномалиям, злоупотреблениям или случайным ошибкам. В этом случае, кстати, не возникает необходимость проводить какой-то особый водораздел между, с одной стороны, качественными и, с другой, массовыми и бульварными СМИ, причем так, будто это вообще два разных социальных института. Как общественный институт, СМИ едины. Просто информационные, интеграционные и позитивные социализаторские функции в основном осуществляются качественными СМИ, а остальные — в основном массовыми и бульварными. Последние же составляют большую часть прессы и практически все телевидение, за исключением отдельных программ, ибо телевидение по определению массовое, извините за неизбежную тавтологию, средство массовой информации. Пятое. Ложь и обман в СМИ естественны и неизбежны. Управление обществом требует и лжи, и обмана. Об умолчании говорить нечего. Социализация и интеграция тоже не обходится без некоторых из этих информационных приемов. А уж развлечения чаще всего на лжи и обмане, иногда безобидных, но часто и весьма двусмысленных, и даже общественно опасных, построены. В связи со сказанным совершенно отпадает необходимость теоретизировать о причинах появления лживых сообщений в бульварных СМИ. Мы ведь не удивляемся тому, что публику обманывают, называя это фокусами в цирке. Поэтому есть смысл разбирать функционирование правды, лжи и присных в качественных и маскирующихся под онные СМИ. Шестое. Зачем СМИ сообщают правду? Начну с, казалось бы, простого вопроса. А зачем, собственно, в СМИ публикуют правду? Не все ответы на этот вопрос, а их несколько, очевидны. Первый. СМИ публикуют правду, то есть правдивую информацию о случившемся, чтобы быть средствами массовой информации. Это понятно. Второй. СМИ публикуют правду для того, чтобы демонстрировать качество своей работы, ибо генеральное отношение к СМИ у аудитории складывается все-таки на основе критерия информированности данного издания или телеканала. Если журналисты газеты, которую я читаю, или передачи, которую я смотрю, узнают многое, значит, они передадут эти знания мне, и я буду более информирован, чем те, кто смотрит другие передачи и читает другие газеты. Много информации, но всякий раз неточный или ложный, лишает СМИ привлекательности на рынке. Это конкурентностный аспект использования правды в СМИ. Третий ответ уже более интересен. Все сегодняшние теоретики сходятся в том, что обладание информацией есть одно из наиболее мощных ныне проявлений власти. В более широком смысле — влияние. Тот, кто информирован, тот влиятелен. Хорошо информированная и, соответственно, влиятельная СМИ отдает через свои публикации часть своего влияния каждому члену своей аудитории. Но поставляя влияние через обладание точной или даже эксклюзивной информацией своей аудитории, СМИ, разумеется, не лишают этого влияния и самих себя. Более того, они укрепляют свою влиятельность, им верят, сначала в информации, потом в комментариях, наконец, в рекомендациях, как и что делать, как себя вести и как, например, голосовать. Четвертый. Следующий ответ на вопрос, зачем СМИ публикуют, оглашают правду, первоначально может показаться натянутым или даже провокационным. Но ведь и мы только в начале нашего анализа. Итак, СМИ публикуют правду, чтобы однажды, когда они ее не опубликуют или опубликуют откровенную ложь, аудитория этого не заметила, а когда им понадобится опубликовать обман, аудитория приняла бы его за правду. Частный вариант этого случая — публикация правды одновременно с ложью, помещенной в том же тексте для прикрытия и сокрытия лживости лжи. Пятый. Есть и пятый ответ. Правду, например, не отвечающую принципу «все факты, достойные освещения», публикуют, чтобы воздействовать, повлиять на ход каких-то событий. Самое распространенное употребление правды в этом плане — с целью борьбы с общественными пороками или публичными фигурами, представляющими, по мнению журналиста или редакции, или, внимание, владельца данного СМИ, угрозу для общества. Или части общества. Или, опять внимание, угрозы для владельцев данного СМИ. Во внутренних информационных войнах в России в 1997-2000 годах использовалось очень много правды. Не только правды, но и правды тоже. И, между прочим, благодаря этим войнам общество действительно узнало много фактов, достойных освещения. Но почему-то почти все комментаторы сошлись во мнении, что эти войны велись не ради общественного блага, а СМИ в тех войнах не исполняли роль беспристрастных информаторов общества. Седьмое. Умолчание. Когда и зачем СМИ используют умолчание? Тут всего один и вполне очевидный вариант ответа. Когда не хочется что-то публиковать. Это может быть плохая информация о себе, своих друзьях, своей корпорации, своей стране, список бесконечен. Либо, напротив, хорошая информация, хорошая правда о твоих врагах, оппонентах и так далее. Практика умолчания не предполагает, что те, кто этим приемом пользуются, просто игнорируют какие-либо факты, из-за чего общество всего лишь не подозревает об их существовании. Умолчание может быть весьма активным и даже агрессивным приемом. Почему? Дело в том, что хотя нынешние СМИ в России и тотальные, как система, они не монопольны. Во всяком случае, по отношению к некоторым, не полностью их контролирующим политическим или иным центрам власти. То, о чем умалчивают одни СМИ, может появляться либо непосредственно в сфере общественного внимания, молва, либо в других СМИ, пусть в виде слухов или предположений, или даже точной информации, но со ссылкой на источник, который пожелал остаться неизвестным. Кроме того, не станем забывать, что в системе современных СМИ работают миллионы людей. Информация, которая стала кому-то известна внутри этой системы, но по каким-то соображениям внешняя или внутренняя цензура не появилась на экранах телевизоров или страницах газет, вполне может очень широко разойтись по неформальным каналам и в условиях конкуренции вырваться наружу в том или ином маргинальном или бульварном издании. В последнее время для этого чаще всего используется сеть. Иногда это специально делают лица, заинтересованные в распространении такой информации, так называемая утечка или, грубее, слив информации. А далее путем ссылок на уже состоявшуюся публикацию, хоть и в не вполне заслуживающем доверии издании, данную информацию можно вывести на уровень серьезных СМИ. Целенаправленно и регулярно такой работой занимаются спецслужбы и пиар-агентства. В случае легализации таким образом ранее скрываемой информации люди или силы, которые не заинтересованы в разглашении данных фактов, вынуждены выбирать одну из двух тактик. Либо продолжать не реагировать на нежеланную информацию, либо когда это невозможно, например, вопрос об этом задается публично или в прямом эфире, который сейчас активно используется во всех электронных СМИ, отреагировать, но так, чтобы не подтверждать информацию и не опровергать ее впрямую, чтобы в дальнейшем не попасться на лжи. И вот в этом случае действия того, кто стремится что-то замолчать, становятся агрессивными либо по отношению к источнику информации, если он даже анонимен, либо, что чаще, по отношению к тому, кто просто, не имея никакого специального эгоистического интереса, хочет узнать правду. Если утаиваемая, замалчиваемая информация касается государства, то, как правило, объяснение того, почему она не разглашается, сводится к защите высших интересов государства. Соответственно, замалчиваемое объявляется тайной — военной, государственной, коммерческой, а те, кто требует или даже просто просит точной информации, людьми, стремящимися эту тайну нарушить. Если же утаиваемая информация относится к отдельному человеку, то попытка что-либо прояснить объявляется нарушением права на частную жизнь. Примеры государственной агрессивности при использовании метода умалчивания хорошо известны каждому. Самый яркий пример последних лет — это, пожалуй, история Джулиана Ассанжа, австралийского журналиста-основателя сайта WikiLeaks. На этом сайте, как известно, были опубликованы большие объемы сверхсекретных материалов о тайных операциях, иной закулисной деятельности и военных преступлениях западных держав и, прежде всего, США. Власти западных стран не подтверждали, хотя и не опровергали информацию, которую опубликовал сайт WikiLeaks, однако странным образом в Швеции, где к моменту наибольшей активности Ассанжа, в частности публикации так называемого «афганского досье» он проживал, началось его судебное преследование, но совсем по другому поводу. И это логично. Власти западных стран предпочитают не преследовать журналистов за их профессиональную деятельность, но в случае нужды находят другие предлоги для этого. Примеры второго рода, то есть когда утаивается информация, касающаяся отдельного человека, а попытки ее получить агрессивно отражаются, тоже немало. Приведу один диалог, крайне типичный, который произошел в ходе одной российской телепередачи. Героем ее был очень известный тележурналист. Программа шла в прямом эфире и включала звонки телезрителей. Один из вопросов, выведенных в эфир, звучал так. «Правда ли, что вы получаете такую-то, далее была названа конкретная сумма в десятки тысяч долларов, зарплату?» Ответ. «Я не скажу, сколько я получаю. Это мое частное дело, и вас оно не касается. Во всяком случае, это не та сумма, что вы называете». Ответ был дан в весьма назидательном тоне, с явным желанием продемонстрировать телезрителю и всем остальным, что подобные вопросы не просто бестактны, а фактически незаконны. При подобных ответах часто звучат и ссылки на то, что в цивилизованных странах таких вопросов не задают, и все это советские привычки. Вся эта аргументация не выдерживает критики и, более того, противоречит как раз нормам политической жизни цивилизованных, то есть западных, по классификации данного журналиста стран. Конечно, на Западе не принято публично интересоваться заработками частных лиц. Но это относится лишь к действительно частным лицам, а отнюдь не к публичным фигурам, к которым, безусловно, относятся все влиятельные в обществе персоны, в том числе и наиболее известные журналисты. Более того, правила публичной и политической жизни на Западе, хотя эти правила и нарушаются, но не отменяются, предполагают, что общество имеет право знать и об источниках доходов самых влиятельных публичных фигур, и о размерах этих доходов. Дело не в точных цифрах, хотя на Западе размер заработка — это еще и статус того, кто его получает, поэтому многие, наоборот, стараются придать гласности и даже преувеличить реальный уровень своих доходов, а в порядке этих цифр. Все-таки размер твоего заработка — это показатель того, к какому классу или слою общества ты относишься, каковы, следовательно, твои общественные и политические интересы. Чем руководствуются те или иные политические и публичные фигуры России, интерпретирующие желание общества узнать об источниках и размерах их доходов как неправомерную попытку вмешаться в их частную жизнь, каждый может легко объяснить сам. Но, конечно, это не только опасение навести на себя рэкетиров или грабителей. Я же обращаю ваше внимание в данном случае на сам журналистский прием, используемый в СМИ, в первую очередь для засекречивания собственных доходов и доходов своих сотрудников. Прием агрессивного оформления умалчивания той или иной информации. Восьмое. Стоило ли показывать видео с голым генпрокурором? В этом месте логично рассмотреть и классический пример коллизии вокруг права на частную жизнь из новейшей политической истории России и российской журналистики. Речь о знаменитой видеопленке, на которой запечатлены интимные отношения человека, похожего на генпрокурора, и двух проституток. Пленка была показана в марте 1999 года одним из государственных телеканалов России. С точки зрения гражданского права, конечно же, этот эпизод не более чем частное дело генпрокурора, а показ этой пленки по телевидению — вмешательство в его личную жизнь. И, следовательно, телеканал поступил и аморально, и противоправно, прокрутив эту пленку в эфире. Однако не менее очевидны те обстоятельства, которые позволяли журналистам давать эту пленку в эфир с чистой совестью и пренебрегая возможными гражданско-правовыми последствиями для себя. Во-первых, должностное и публичное лицо такого уровня, как генеральный прокурор, не имеет права на участие в подобных историях, ибо это, очевидно, наносит ущерб авторитету должности, которую это лицо занимает, и государству как институту. Во-вторых, ясно, что данная пленка может использоваться не только средствами массовой информации, но и преступниками, причем уже не для публичного, а для тайного давления на служебные действия генпрокурора. Позволив себе расслабиться с проститутками, генпрокурор, кстати, продемонстрировал свой непрофессионализм, ибо таким образом сам вложил оружие против себя в руки лиц, заинтересованных в нелегальном контроле его действий. В-третьих, выяснилось, что интимные услуги оплачивались не самим героем пленки, а кем-то другим, что еще больше усугубило зависимость генпрокурора от посторонних лиц, а он, как известно, должен зависеть только от закона. Конечно, правда о генпрокуроре использовалась в конкретных политических целях, а не для того, чтобы просто обеспечить невозможность шантажа этого должностного лица кем-либо. Но, строго говоря, это уже другой вопрос. Мотивы поступка тех, кто принимал решение об обнародовании видеопленки, в данной ситуации могли быть и абсолютно благородными, и бескорыстными, и совершенно корыстными. Ясно, однако, что если бы даже никакой корысти не присутствовало, то, во-первых, журналисты должны были в интересах общества опубликовать полученные сведения, во-вторых, они должны были и склониться к этому решению даже в том случае, если бы знали, что те, кто передал им такую пленку, ведут собственную политическую игру против данного должностного лица. Последнее, разумеется, должно быть результатом взвешивания всех плюсов и минусов того или иного решения, но неизменным остается одно. Приоритетной проблемой здесь являются не мотивы действия журналиста, а общественное зло, созданное должностным лицом, и профессиональная обязанность журналиста — это зло разоблачить. Девятое. Ложь и обман. Теперь, после того, как я озадачил вас столь циничными откровениями, очень легко шагнуть к теме лжи и обмана. Итак, ложь и обман. Вообще-то, это довольно близкие понятия, а в определенном контексте прямо синонимичные, но я предлагаю не вдаваться в лингвистические тонкости. Будем считать для удобства, что ложь — это просто неправда, о чем может и не знать или не подозревать тот, кто эту ложь оглашает. А вот обман — это информация, не только осознаваемая как ложь теми, кто ее сочиняет или распространяет, но и целенаправленно в этом качестве используемая. Если таким образом отделить ложь от обмана, то можно утверждать, что ложью СМИ просто переполнены, а обман встречается гораздо реже, что несколько облагораживает работу журналистов. 9.1. Ложь. Прежде всего, делим ложь, сочиненную самим журналистом, от лжи, которую он может использовать в своих текстах не по собственной вине. Например, из-за того, что источник информации, кажущийся надежным и авторитетным, оснастил журналиста лживыми или ошибочными данными. 9.2. Правила верификации информации. Конечно, есть правила верификации, проверки истинности такой информации, которую я сейчас изложу. Первое. Подтверждение полученной информации как минимум из двух независимых друг от друга источников. Второе. Проверка незаинтересованности источника информации в ее содержании. Третье. Проверка компетентности, авторитетности и надежности источника информации. Четвертое. Сопоставление полученной информации с уже известной по этой теме или проблеме. Пятое. Проверка у авторитетных экспертов принципиальной достоверности полученной информации. Шестое. Затребование у источника информации дополнительных деталей, подтверждающих истинность основного сообщения, да и сам факт присутствия источника информации на месте происшествия. вынужден отметить, что в последнее время наши журналисты и даже исследователи журналистики заменили давно уже употребляющиеся, вполне ясные и прижившиеся в русском языке, в том числе и профессиональном, термины «проверка» или «верификация» информации и сведений на еще один новомодный англицизм — «факт-чекинг». Что ж, любовь к смеси французского, теперь в основном английского, с нижегородским — давняя страсть отечественных мещан во дворянстве, в том числе и мещан от журналистики. Увы им. Но, к сожалению, увы и русскому языку. 9.3. Не полагайся на правдоподобность. В реальной жизни, в условиях жесткой конкуренции и цейтноты, в которой приходится принимать решения, особенно если полученная информация очень важна, но не взрывоопасна для общества, а ее гипотетическая лживость в случае публикации не грозит слишком серьезными последствиями для репутации СМИ, правда, репутация бульварных СМИ состоит как раз в их скандальности, или юридическими последствиями, большая часть этих правил проверки достоверности информации журналистами и редакциями не соблюдается. Журналист, если даже он сам абсолютно объективен и честен, в лучшем случае полагается на свой опыт, на свою интуицию, на правдоподобность полученной информации. Короче, он действует по известному житейскому правилу. Если это выглядит как рыба, пахнет как рыба, да еще получено от продавца рыбы, то, конечно, это рыба. Но такой вывод может оказаться ошибочным, ибо в данном случае правдоподобность не критично принимается за истинность. И, разумеется, всегда, в случае необходимости, найдутся специалисты, которые сумеют, зная эту формулу, сучить журналисту под видом рыбы дохлую кошку. Но прямой вины журналиста здесь усмотреть нельзя. 9.4. О свидетелях и о том, что они сами видели и слышали. При перепроверке информации у свидетелей произошедшего, если таковые имеются, и если очевидно, что они люди случайные, то есть не заинтересованы в искажении фактов, нужно иметь в виду следующие отчасти друг другу противоречащие психологические особенности людей в качестве таких свидетелей выступающих. Первые впечатления, самые точные, соответственно, самыми точными являются и первые описания того, что свидетель видел. Второе. Однако первые впечатления, как правило, связаны с самыми яркими, но не всегда с самыми значимыми обстоятельствами произошедшего. Третье. Есть люди, которые в силу своей эмоциональности точнее описывают картину произошедшего после того, как они успокоились, то есть спустя какое-то время после произошедшего. А есть, наоборот, те, кто наиболее точно воспроизводит произошедшее сразу после того, как увидел случившееся. Четвертое. Сразу после случившегося свидетель воспроизводит лишь собственные наблюдения и впечатления. А спустя некоторое время, поговорив с другими свидетелями или теми, кто себя таковыми называет, многие начинают добавлять в качестве собственных наблюдений то, что им рассказали другие. А через день-два после события, после того, как о нем уже сообщили СМИ, многие свидетели вообще вспоминают не то, что они видели сами, а то, о чем уже рассказали точно или не точно журналисты. Пятое. Вообще нужно быть осторожным именно с теми свидетелями, которые с каждым днем вспоминают все больше и больше деталей случившегося. Скорее всего, это либо их фантазии, либо информация, наведенная какими-то иными источниками. Шестое. В принципе, нужно все-таки руководствоваться тем, что первые свежие сведения, полученные от свидетелей, чаще всего самые, несмотря на эмоции, точные, так как источник еще не знает общепринятой оценки случившегося. 9.5. Собственная информация, журналист как источник информации. А теперь перейдем к той информации, которую журналист добывает сам, и рассмотрим его ответственность в чистом виде. Впрочем, еще одна оговорка. А что значит «сам»? «Сам» — это чаще всего все равно у каких-то людей, которые могут обмануть или обманываются сами, или из каких-то документов, которые тоже составляются людьми, которые, в свою очередь, могут обмануть или… и так далее. Если министр финансов говорит вам, что бюджет государства, в правительстве которого он служит, составляет 87 155 244 521 доллар, вы, скорее всего, даже не будете сверять эту цифру с данными официальной статистики. Тем более вам не придет в голову этот бюджет пересчитывать, да и возможностей у журналиста такой нет. Авторитет и очевидная компетентность источника информации фактически являются для вас гарантией истинности самой информации. А разве министры не врут? Это утрированный пример, но это все-таки пример, подтверждающий, что уверенность в том, что ты получил информацию сам, это в какой-то степени всегда большее или меньшее преувеличение, заблуждение или тот же самообман. Десятое. Незлонамеренная ложь. Но теперь забудем об этом и вернемся к нормальному, то есть нормально-объективному, нормально-честному и нормально-незаинтересованному в каких-либо искажениях истины журналисту. Я перечислю случаи, когда он может поместить в свой текст ложь, дезинформацию, неправду, неполную правду и тому подобное, незлонамеренно. Первый. Журналиста ввел в заблуждение авторитетный источник информации. Второй. Ошибка или добросовестное заблуждение самого журналиста. Третий. До сочинения недостающих для полноты картины фактов на основе предшествующего опыта, здравого смысла, разного рода аналогий. Четвертый. Игра слов, особенно в заголовках, которая, если взять заголовок отдельно от текста, либо искажает картину произошедшего, либо вообще создает впечатление о том, что произошло совсем иное событие. Пятый. Использование архивных фотографий или видеокадров без указания их происхождения как иллюстрации к свежим событиям. Это уже можно было бы отнести к сознательному обману, но в данном случае я имею в виду такое иллюстрирование, которое в принципе стыкуется с сутью и формой произошедшего, то есть, в общем-то, не наносит ущерба истинности того, что произошло. Шестой. Выдача некомпетентных или случайных мнений и свидетельств за компетентные и закономерные путем завышения статуса эксперта или свидетеля, а чаще путем неупоминания этого статуса. Седьмой. Дезавуирование истинности сообщения путем справедливой, но негативной характеристики его источника. Тоже, но в обратную сторону. Нивелировка сомнительной информации ссылкой на справедливо-позитивную характеристику источника. Восьмой. Добросовестная пропаганда, то есть исключительно идейное, неосознанное, но тенденциозное преподнесение фактов или оценок, вызванное нежеланием исказить правду, а субъективной верой в истинность собственной интерпретации фактов. Девятый. Преднамеренная фальсификация фактической или содержательной стороны события, раскрываемая самим автором текста в его последних строках. Чаще всего используется как литературный, публицистический или пропагандистский прием. Десятый. Умолчание о каких-либо важных элементах события, связанное либо с цензурными ограничениями, либо с нежеланием конкретного журналиста или СМИ упоминать факты, прямо не связанные с данным событием, но позитивно или негативно характеризующие какое-либо лицо или организацию. В общем-то, последнее в списке — это тоже обман, но его я отношу к более мягкой категории ложь, по той причине, что инициатор такого умолчания в принципе не стремится обмануть аудиторию. Он лишь выбрасывает неудовлетворяющий его факт как несущественный. Можно выделять и иные категории незлонамеренной и непреднамеренной лжи в журналистских текстах, вплоть до печаток, случайным образом искажающих содержание описываемых событий, но все это будет той или иной разновидностью уже перечисленного. 11. Злонамеренная ложь. Обман. Теперь посмотрим, когда и зачем журналисты или СМИ в целом публикуют ложь целенаправленно, пытаются намеренно обмануть аудиторию. Первые два пункта, я уже упоминал о них, когда рассказывал о методах недобросовестной конкуренции, не относятся к сущностным проблемам собственной журналистики, но такая ложь столь распространена сегодня в СМИ, что, во-первых, ее нельзя не отметить, а во-вторых, в силу своей всеохватности и абсолютной очевидности для самих сотрудников СМИ, этот обман определенным образом деформирует внутренние представления о моральном и аморальном в журналистской среде. Первое. Фальсификация показателей тиражей печатных изданий или объема аудитории радиостанциями и телекомпаниями для привлечения рекламодателей и повышения авторитета издания в глазах аудитории и лиц, принимающих решения. Второе. Публикация за плату под видом журналистских произведений, видеосюжетов или текстов, составленных пиар-агентствами или иными аналогичными структурами в пользу тех, кто оплачивает размещение этих текстов или видеосюжетов. Третье. Недобросовестная пропаганда, то есть целенаправленное и осознанное искажение фактов и составление тенденциозных комментариев, комплексная форма обмана, используемая сегодня государством, по крайней мере в России, гораздо реже, чем иными субъектами политической, экономической и медийной деятельности. Цель — исключительно защита собственных эгоистических корпоративных интересов в ущерб общественным или любым иным. Четвертое. Добродетельный обман — Комплексные обманные действия, основанные на формуле «цель оправдывает средства», то есть готовность вводить в заблуждение аудиторию сегодня ради достижения общего или общественного блага в будущем. Наиболее яркий пример такого добродетельного обмана — антикоммунистическая кампания в российских СМИ во время подготовки и проведения выборов президента в 1996 году. Правда, далеко не всегда есть основания верить в искренность тех, кто идет на добродетельный обман в СМИ. Хотя бы потому, что, как правило, он сочетается с получением вполне конкретных выгод, в том числе и собственно финансовых. Далее перейду к некоторым более конкретным, некомплексным формам и методам обмана, разновидностей которого вообще-то очень много, о чем каждый может легко судить по собственной житейской практике. Пятое. Безобидный обман. Как правило, используется для повышения в глазах аудитории статуса своего СМИ или самого журналиста. Казалось бы, то же самое, что завышение реального тиража. Однако махинация с тиражом — вещь, имеющая серьезные последствия разного рода. Перераспределение рекламных потоков, долговременное введение аудитории в заблуждение, между прочим, это еще и правонарушение. Безобидный же обман — это некая разновидность фанаберии, хвостовства, хлестаковщины. Типичный и очень часто встречающийся пример — использование одного из самых любимых журналистских словечек «эксклюзив», то есть уникальной информации. Текст, чаще всего интервью, имеющийся в данный момент только у данного СМИ или журналиста. Бывает, что в один и тот же день выходит две, а то и три газеты, в которых интервью одного и того же лица промаркировано рубрикой «Эксклюзив» или фразой «Сегодня мы публикуем эксклюзивное интервью Имерек». Никакого вреда никому такой обман не приносит. Шестое. Намеренное сокрытие истинного источника своей осведомленности с целью маскировки факта работы данного журналиста или СМИ в целом на внешние по отношению к журналистике институты и организации, спецслужбы, коммерческие структуры, даже преступные организации. Это очень, увы, распространенная форма обмана. И, что понятно, очень небезобидная. В профессиональной среде, как правило, хорошо известно, кто из журналистов регулярно используется внешними силами не просто для слива информации, а для целенаправленной деятельности под прикрытием своего СМИ, фактически в качестве агента какой-то из этих внешних сил. Такие журналисты очень часто являются авторами громких разоблачительных, в том числе и справедливых публикаций и так называемых журналистских расследований. Но всю или всю главную информацию, обнародуемую по итогам таких расследований, эти журналисты добывают не собственным трудом, а получают от спецслужб или коммерческих структур, заинтересованных в разоблачении конкурентов. Строго говоря, речь идет о работе тем или иным способом внедренного в СМИ или завербованного среди его сотрудников агента внешней силы, действующего под личиной журналиста. Седьмое. Все остальные виды обмана в СМИ можно обозначить разными словами, конкретное содержание которых не меняет сути дела — клевета, диффамация и тому подобное. 12. Цели обмана. Можно выделить некоторые, в общем-то, несущественные различия в целях, преследуемых обманными действиями журналистов и СМИ. Первое. Преувеличение достоинств кого-либо или чего-либо или приписывание несуществующих достоинств. Второе. Прямо противоположная цель — преуменьшение чьих-либо достоинств или приписывание кому-либо реально отсутствующих недостатков или даже преступлений. Эти две цели, собственно, главные. Остальное — промежуточные, этапы достижения главных. Третье. Попытка вызвать сомнения в чьих-либо достоинствах путем раскрытия мнимых или реальных недостатков или проступков этого персонажа, не имеющих прямого отношения к делу, по поводу которого обман вводится в действие. Четвертое. Попытка вывести тот или иной персонаж публичной жизни из себя при помощи публикации абсурдных, фантастических или труднопровергаемых прямых или косвенных обвинений. Пятое. Попытка с помощью обмана, клеветы отвести внимание общественности от каких-то фактов, в разглашении которых не заинтересованы инициаторы данного обмана. Шестое. Обман как спусковой крючок привлечения внимания к какому-либо субъекту, прежде находившемуся в тени. Дам небольшое пояснение к этому пункту. Такое использование обмана имеет как негативное, так и позитивное целеполагание. В первом случае цель — разоблачение кого-то или чего-то, но СМИ по каким-то причинам не решается само опубликовать имеющиеся у него компрометирующие материалы. Однако известно, что если кто-нибудь сделает первый шаг, пусть даже самый безобидный, заготовленный настоящий компромат будет рано или поздно использован, востребован и опубликован под сурдинку первоначально разгоревшегося, пусть и небольшого, но скандала. Позитивное целеполагание в таком использовании обмана — это распространение положительных слухов о самом себе или своем клиенте. Этим чаще всего пользуются звезды, потухающие маскульта и политики. Информация об основных заработках, выгодных и престижных контрактах, встречах с высокими должностными лицами, президентом, премьер-министром, планах высоких назначений и тому подобное. Продолжу перечисление целей, ради достижения которых обман используется в журналистике. Седьмое. Отвод внимания от истинных целей той или иной публикации или от ее реального источника. Восьмое. Клевета в чистом виде. Размещение ложной информации, имеющей и первой, и конечной целью нанесение максимального ущерба кому-либо или чему-либо. Девятое. Наконец, нежелание публично признать свои ошибки и даже ложь. Тринадцатое. Некоторые формы подачи обмана. Не слишком разнообразные формы маскировки или прикрытия обмана. Его подают в виде слухов, делая соответствующие оговорки, давая ссылки на анонимные или трудно верифицируемые источники информации, секретные досье, архивные документы, умерших людей, документы, находящиеся в других странах и тому подобное. Приводя документальные подтверждения, лишь внешне производящие впечатление таковых. Известная история по компрометации в 1993 году Александра Рудского, тогда еще вице-президента России, путем демонстрации трастовых договоров, как позже выяснилось, полностью фальсифицированных, которыми он якобы передоверял распоряжение своими нелегально полученными деньгами третьим лицам за рубежом. Используются также ссылки на столь высокие авторитеты, которые никогда не будут опровергать эти сведения, данные к тому же в предположительной или общеутвердительной форме. Как известно, президент недолюбливает политика X или, скорее всего, в Кремле депутат Z никогда не был. Смешно или абсурдно в ответ на такие выпады просить президента послать в газету письмо с подтверждением того, что все в действительности наоборот. Как раз политику X он доверяет, или предъявлять редакции СМИ корешки пропусков в Кремль, которые подтвердят реальность твоего частого посещения этой сакральной обители власти. Отдельно выделю обман аудитории, возникающий как результат желания отдельных СМИ и журналистов во что бы то ни стало привлечь к себе внимание. Здесь в ход идет многое. Сочинение фальшивых интервью со знаменитостями, плагиат из малодоступных источников, утверждение о том, что данные СМИ или данный журналист когда-то впервые обнародовал то, что другим стало известно только сейчас, или совершенно точно и ранее других спрогнозировал только что случившееся событие, сообщение о вообще не имевших места происшествиях, заговорах, интригах, соблюдением внешней правдоподобности описываемого. И, разумеется, одним из наиболее распространенных видов обмана, к которому не причастны сами журналисты, а формально и редакции, но который приходит к нам через СМИ, является публикация очевидно лживых рекламных объявлений, всяческих астрологических прогнозов и тому подобное. 14. О нелюбви СМИ к опровержениям. В последнее время многое из перечисленного, но далеко не все, встречается реже, ибо начала работать судебная система. В начале же 90-х годов большинство изданий, особенно последовательно этой линии придерживалась газета «Коммерсанты», просто отказывались печатать какие-либо опровержения на свои тексты, даже когда в редакции понимали, что опубликована прямая ложь. Я хорошо знаю это, ибо ко мне в независимую газету десятки раз обращались те, кто не мог напечатать свои не то что иные мнения, но даже и иные, то есть реальные факты в ответ на ошибочные и лживые публикации в тех или иных изданиях. Более того, в тот период в невыгодном положении оказывались как раз те, кто признавал и исправлял свои ошибки. Это правило я завел в независимой газете. А так как журналисты много ошибаются и нередко врут, результатом этого волевого решения стало то, что НГ довольно часто, причем не в укромных местах, публиковала исправление своих ошибок и извинения за них. И конкурирующие издания, скрывавшие от читателей свои ошибки, не стеснялись при всяком удобном случае писать, что независимая газета чаще других ошибается, потому и вынуждена так часто извиняться. Это была прямая ложь коллег, но здесь я возвращаю слушателей к главе, где речь, в частности, шла и о недобросовестной конкуренции. В финале этой главы сформулирую очередную максиму журналистики, которую многие посчитают вообще невозможной для выполнения. Плохо ошибаться,